очень нечистоплотно было все мешать в одну кучу. Он сел рядом с Леной на постели, взял ее за руку, улыбнулся. «Зачем же ты тогда пришла ко мне в больницу? Ведь ты сама возобновила наши отношения. Как я могла не прийти? Я волновалась, Нина сказала, вынесли на носилках, увезли в карете скорой помощи. И потом я жалела тебя. Очень одиноко лежать в больнице, когда никто к тебе не приходит. Понятно, значит, ты просто пожалела. А я-то надеялся, что ты меня любишь. Я?» Она задумалась. «Не знаю. Ну, вряд ли. Я хочу, чтобы мы расстались по-дружески. Я хочу, чтобы мы расстались с тобой именно в такой вот светлый майский праздничный день. Чтобы именно таким он нам запомнился». Не надо было заговаривать о больнице. Он дал ей лишний повод унизить себя, показать свое интеллигентское превосходство. Он не пришел к ней в больницу, хотя она умирала тогда, умирала по его вине. А она пришла к нему даже после пустяковой операции, оказалась лучше, выше него. Сейчас беременная, она опять все берет на себя, освобождает его от всех забот, от ответственности, от алиментов. Небось, там все обговорили уже, в семейке-то. Небось, сам Иван Григорьевич сказал, обойдемся без твоего подлеца, рожай. Опять показывают, что они аристократы, а он плебей, ничтожество. И он ничего не может ей ответить. Но ответить он должен. Надо достойно выйти из этого положения. «Мы очень хорошо провели эти дни», — сказал Юра. «Не будем портить их выяснением отношений. Я понимаю, ты приготовилась к такому разговору и маленько накачала себя. Не будем продолжать. Тебе трудно выйти из этого состояния. Уедем, ты подуспокоишься, и мы вернемся к нему снова». Она покачала головой. «Мы никогда не вернемся к этому разговору. Мы больше никогда с тобой не встретимся, Юра. Все кончено». Она протянула руку, взяла со столика часы, встала, начала одеваться. Как ни в чем не бывало, сказала: «Сегодня будут два автобуса, в 7 и 8. Я записала нас на 7, хочу пораньше вернуться домой. Для тех, кто уезжает в 7, ужин будет на полчаса раньше. Так что, Юрочка, поторопись». Варя поступила в строительный институт. Не на дневное отделение, как советовала Нина, а на вечернее. Стипендия мала, а сидеть на Нининой шее она не хочет. Нину этот довод не убедил. Обходятся же стипендии миллионы студентов. Конечно, пришлось бы жить скромно, но все живут скромно. Такое сейчас время. Страна напрягает все силы, создается могучая социалистическая держава. Для этой великой цели народ отрывает от себя последнее, терпит невероятные лишения. Сверстники Вари мерзнут в землянках и бараках, строят заводы, фабрики, электростанции. И студенты теснятся в общежитиях, по 6 человек в комнате, питаются в дешевых студенческих столовых. А у Вари комната на Арбате, ее бывший муженек, хоть и шулер, все же обул и одел ее на 5 лет вперед, так что прекрасно могла бы учиться и на дневном. В принципе, Нина была не против вечернего отделения. Но зачем лукавить? Зачем наводить тень на плетень? Что, она не знает свою сестру? Знает. Ларчик открывается просто. Учеба на вечернем отделении избавит Варю от элементарных общественных обязанностей на работе. А работа освободит от общественных обязанностей в институте. Ведь сама призналась: «Слава Богу, теперь не буду на собрания ходить. Пусть другие тянут руки, словословят своего гениального и мудрого, ревут от восторга бараны». И это она говорит ей, Нине, члену партии. Спорить с Варей, доказывать что-либо бесполезно. Такая озлобленность, такая непримиримость в ее возрасте поразительна. Повесила над кроватью фотографию Саши Панкратова. Такая же фотография есть и у Нины в альбоме, но обычных размеров. а это увеличенное в рамке под стеклом на видном месте –